Глава 24. Потом они бродили по лесу. Ева еще пару раз охотилась, наслаждаясь неожиданной свободой, и вдруг ощутила, что все закончилось. Она снова может обернуться. Вторая ипостась насытилась, успокоилась. Глотнула свободы и готова залечь обратно в свою пещеру. Но ей хотелось еще побыть в этом состоянии, насладиться, подышать свободой и радостью, столь сомнительными в ее сложной жизни. Что же? Если тебе не надоело катать на себе почти венценосную особу, то могу предложить проследовать ближе к горам. Там продолжается лесной массив, нас никто не увидит. Мы сможем поглядеть на горные озера, вдохнуть чистый воздух дикой природы. Великосветским голосом предложил Грайна. А почему бы нет? Подумала Ева. По правде, ей хотелось продлить эту ночь не только для себя, но и для него. Сейчас, когда она была драконом, между ними не стояли никакие игры, тайные сомнения. Она смешливость принца только веселила. И Ева направилась на восток, туда, где лес постепенно поднимался в гору. «Правда, нам придется пересечь дорогу», — сообщил Грайнар, немного подумав. «Но в это время суток она, как правило, совершенно пустынна. Наверное, ветер был с другой стороны, потому все и случилось». Ева не почуяла запах лошади и всадника, прежде чем вышла на дорогу. А когда увидела, этот запах ударил в ноздри, обжег ее, потому что она его знала тоже. Человеческая ипостась опять же не замечала этого. Но теперь понимала, что и этот запах ей знаком. «Бармиас, проклятие!» — ударило в нее. Бармиас пах неплохо, тоже очень мужественно. Вояка и зрелый мужчина. Но, наверное, из-за неожиданности встречи, из-за того, как не кстати старший принц здесь появился, сейчас он раздражал. «Проклятие!» Донесся до нее злой шепот глазастого Грайнера. «И что ему не спится? Небось мечтает о счастливой семейной жизни с тобой». И в этот миг Еву объял гнев. Настоящий, яростный. Когти сжались сами собой. Она знала, что Бармиас не виноват. Человеческая ипостась знала это. Виновата судьба, что привела старшего принца на пустынную дорогу. Но драконья ипостась была в ярости. Да и этот запах. Само ощущение присутствия старшего принца раздражало драконицу. Хотелось пристукнуть, уничтожить. Растереть в пыль это крохотное человеческое создание, которое чем-то мешает ей. «Стой! Он не должен увидеть меня. Тебя-то он не знает в этом виде». Услышала она шепот Грайнера. Он был прав. Но драконице было все равно. Она хотела лишь раз и навсегда решить свою проблему. А проблемой был вот этот человек, что восседал на замершей от ужаса лошади. Ева потянулась головой к старшему принцу. Проклятие! Ей нельзя терять над собой контроль. А она так близка к этому. «Стой!» — резко повторил Грайнер. «Прошу тебя!» Ева дернулась внутри и словно бы натянула уздечку. «Стой, драконица! Стой, моя хорошая! Ты — это я! Я — это ты! Я — единое существо! Я могу контролировать себя в любой ипостаси!» Еще несколько секунд она угрожающе крутила головой неподалеку от Бармиаса. Потом автоматически фыркнула и шагнула в тень. Она выдала себя. Бармиас видел дракона. Но кто знает, может, еще не заметил Грайнера? У них еще есть шанс уйти неузнанными. Когда их скрыли заросли, сердце обуяло паника. Бармиас заметил ее. Он знает, что бескрылый дракон существует. «Не так, Ева», — сказал Грайнер. «В горы. Наш бор может проследить за нами. А если мы покружим по непроходимым местам, то потеряет след». Но теперь Еве нужно было срочно обратиться к человеком. Обратиться, чтобы снова затеряться среди людей. Ведь драконица, она слишком заметна. Ее легко могут выследить и люди, и маги. Она слишком большая, слишком... Времени нет. Ей нужно снова стать маленькой и незаметной девушкой Евой. Это спасет ее. Ева, да стой ты! Теперь Грайнер уже кричал. Все неправильно. Или давай уже тогда обратись здесь. Большая ты оставляешь слишком много следов в лесу. Маленькие мы им сможем спрятаться. А ведь он прав. Ударило осознание. Ева остановилась, как вкопанная. Потом особым образом мотнула головой. Мол, спускайся. Грайнер вздохнул и сбежал вниз по ее вытянутой ноге. Еще миг, и Ева начала обращаться. Обратно всегда было проще, ведь она превращалась в обычную себя. Но было в этом и нечто грустное. Всякий раз она ощущала сожаление, ведь теряла потрясающую хищную свободу. Вскоре она стояла обнаженная посреди леса на полянке между деревьев, в серебряном лунном свете. Витя забыл, что ей не просто нужно обратно. Ей нужна ее одежда. «Хм», — произнес Грайнер. «Не зря я предложил тебе обратиться. Это велико...» «Ай!» Ева отчаянно попробовала прикрыться руками. «Да не так!» — произнес Грайнер с веселым блеском в глазах и пошел к ней. «Он что, хочет...» В панике подумала Ева и отшатнулась. «Да стой ты!» Улыбнулся Грайнер. Резко снял с себя камзол, накинул Еве на плечи, свел края у нее на груди и животе и принялся заботливо застегивать. «На что-либо еще у нас нет времени», добавил он, все еще с хитрой улыбкой. При этом его взгляд скользил по шее Евы, по участкам, еще не скрытым камзолом. Впрочем, хорошо было, что камзол у Грайнера Еве был по колено, даже ноги были открыты не сильно. «Спасибо, Грай!» — облегченно выдохнула Ева. «Я очень ценю!» «Вот так!» — закончил папочка Грайнер и напоследок закатал на камзоле рукава, которые были Еве очень сильно длинны, действительно как маленькому ребенку, одетому в костюм старшего брата. «Теперь не замерзнешь. И еще!» Он вдруг резко сел на землю и принялся снимать с себя сапоги. «Что ты делаешь?» Изумилась Ева, которая все еще была слишком ошарашена, чтобы мыслить здраво. «Лучше ты пойдешь в сапогах, которые в два раза больше твоей ноги, чем босиком. Думаю, мои ноги грубее, я меньше поранюсь об опавшие ветки и прочее», — пояснил он. «Давай, Ева, быстро надевай». Он расставил перед ней два сапога, как ведра, в которые Еве нужно сунуть ноги, и добавил. «Быстро. Сперва Бармиас будет думать, что ему делать. Он думает медленнее меня. Значит, зазор во времени у нас есть, как раз чтобы одеться. Потом сообразит, что можно проследить за драконом и узнать, кто он. И кто на его шее. Ведь, судя по всему, меня он не узнал. Иначе это отразилось бы как-то на его лице. Так что давай, Ева. У нас есть небольшой шанс уйти отсюда инкогнито». «Он прав. Во всем прав», — мелькнула у Евы сквозь быстро бьющееся от волнения сердце. Она по очереди опустила ноги в необъятные сапоги, и Грайнер очень ловко привязал их к ее ногам при помощи особых фиксирующих шнуров. «Прекрасно выглядишь», — усмехнулся Грайнер. «Эта большая одежда подчеркивает твою хрупкость». «А ты станешь хорошим отцом когда-нибудь. У тебя отлично получается одевать людей», — парировала Ева. Впрочем, это скорее был комплимент, как и то, что прозвучало из уст Грайнера. «Все, пойдем». Грайнер приобнял ее за плечи и направил за заросли дикой малины. «Я немного гулял в этом лесу. Заложим круг на всякий случай. Но небольшой, потому что времени немного. Заберем коня и твою одежду и отправимся домой. Надеюсь, Бор все это время будет блуждать по лесу. Но если вдруг мы его встретим, я убегу, пока он меня не узнал», — резко сказала Ева. «Пусть думает, что тебе тоже не спалось, и ты поехал погулять в лесу». «Посмотрим», — сквозь зубы сказал Грайнер. «Прошу тебя, только не делай ничего без согласования со мной. Я понимаю, ты ошарашена всем, что было в последнее время. Позволь думать мне». «А я, по-твоему, не умею думать и принимать решения?» «Тихо, тихо, Ева. Слышишь хруст? Это может быть Бармиас. Давай-ка свернем к болоту. Туда он не сможет проехать на коне. Все же Бармиас ехал по следу медленно, опасаясь, что дракон остановится, и он выскочит прямо на него. Тогда Бармиас был почти уверен в этом. Его ждет жестокая расправа. Дракон и так, как показалось, был не слишком доброжелательно к нему настроен. Порой ему казалось, что след утерян. Но вскоре лунный свет падал на переломанные кусты, согнутые деревья. Бармиас вздохнул и поехал быстрее. Все это было очень рискованно, но ему нужно хотя бы попытаться засечь момент, когда дракон обратится человеком, и узнать, в кого именно он обратится. Он не знал, сколько минут прошло, когда выехал на небольшую полянку. Небольшую, но вполне широкую, чтобы дракон мог здесь перекинуться. Бармиас сжал зубы. Даже если дракон пошел дальше в драконьей ипостаси, все равно найти след дальше будет непросто. Но Бармиас решил попробовать. Он объехал полянку по кругу и обнаружил, что да, больше не было туннеля из помятых кустов и прочего. Дракон обратился на поляне, а Бармиас не успел. Проклятие. Так обычно говорил младший брат в таких случаях. Все так. Бармиас спешился и более внимательно оглядел поляну. Вот здесь еще стоял дракон. Об этом говорили примятые цветы и травы. А дальше... Бармиасу показалось, что он заметил более маленькие следы в мокрой траве. Следы четырех ног. Но только показалось. Это было призрачное ощущение. Бармиас еще какое-то время пытался искать следы теперь уже людей, чтобы понять, куда они пошли. Потом выругался. Громко, с ярким чувством. И поехал обратно. Он все так же не понимал, что делать дальше. Ведь не знал, кто именно дракон. А долг милосердия призывал сперва разобраться в ситуации, а потом объявлять охоту на бескрылого. Или не объявлять. В любом случае он не успокоится, пока не узнает правду. И остается надеяться, что дракон захочет погулять в этом лесу еще много раз. Бармиас приедет и будет караулить. Жаль, что ему предстоят бессонные ночи. Это может оторвать его от Ева, если придется отсыпаться днем. Но он обязан узнать правду. Как бы рискованно это все не было. Лучше рисковать быть съеденным драконом, чем пустить этого дракона под нож без суда и следствия. Выехав на дорогу, Бармиас поскакал быстрее. Теперь его здесь ничего не держало. Тем более, что он все еще опасался снова встретиться с драконом внезапно. И тогда охотник легко превратится в добычу. Он почти объехал лес с севера, когда решил свернуть на дорогу, которая поможет срезать путь через дубовую рощицу. И вдруг услышал странный звук. Это было приглушенное какое-то жалобное конское ржание. Бармиас резко натянул поводья, положил руку на пистолет и поехал на этот звук. Идти в сапогах Грайнера было жутко неудобно. Ева часто запиналась, ноги просто болтались в них. Но она понимала, что босиком было бы намного хуже. И была признательна принцу, который терпел эту пытку вместо нее. Один раз проклятущий сапог застрял в болоте. Они его чуть не потеряли. Но Грайнер все же умудрился вытащить обратно и снова привязать к ноге Ева. В итоге она страшно устала. Стала уже наплевать, встретят ли они Бармиаса, узнает ли он правду. Хотелось только лечь и выспаться. Так вообще нередко бывало после пребывания в драконьей ипостаси. Еве был нужен отдых после всех этих трансформаций. А упрямый принц все продолжал кружить по болоту. Потом поглядел на нее. «Еще немного и придется нести тебя на руках», — сообщил он. «На тебе лица нет». «Это лунный свет так падает», — невесело усмехнулась Ева. «Ладно. Теперь только напрямую». Вскоре, опираясь на локоть Грайнера, Ева вышел на крошечную полянку, где раздевалась перед обращением. «Постой секунду, проверю коня. Вдруг его кто-нибудь заметил?» — напряженно сказал Грайнер. Приложил палец ко рту, призывая Еву молчать, и тихонько прокрался за кусты, где был привязан его конь. Ева услышала лишь легкий хруст, когда ступал Грайнер, и одно короткое, радостное конское ржание. «Вроде все чисто», — сообщил Грайнер. «Переодевайся. Хочу обратно свои сапоги». «Отвернись». «Зачем? Я уже видел тебя, голенькую». «Отвернись, я сказала». «Ладно, ладно». С насмешкой поднял руки вверх Грайнер. Немного отошел и отвернулся. Вскоре Ева обессиленными руками застегивала свою собственную одежду. Потом разрешила Грайнеру подойти и с благодарностью отдала ему камзол и сапоги. «Не замерз без камзола?» — заботливо спросила она. «Ха! Нам было точно не до того, чтобы замерзнуть. Только ноги в болоте немного окоченели. Так что скорее замерз без сапог, а не без камзола». Криво улыбнулся принц. «Спасибо тебе». Ева не удержалась и благодарно погладила его по предплечью. «Хм, это что-то новое. Чудовище заслужило благодарное поглаживание». Но вопреки сарказму, прозвучавшему во фразе, Грайнер перехватил ее руку и поцеловал. «Из нас двоих я больше похожа на чудовище», — улыбнулась Ева. «В буквальном смысле». «Самое прекрасное чудовище на свете», — задумчиво сказал Грайнер, сжал ее ладонь и за руку повел к коню. Ева выдохнула. «Неужели все закончилось хорошо? Неужели они избежали встречи с Бармиасом? Неужели ее тайна так и будет их тайной с Грайнером на двоих?»